Никому уже не нужно было молоко. Сторож лежал в больнице. Эльзе в толстом красном пуловере и красной шапочке потопала по глубокому снегу вверх к пансионату, но перед выходом в парк остановилась, поглядела на главное здание, немного постояла. Пансионат, освещенный солнцем, резко выделялся на фоне снега и был хорошо виден сквозь деревья парка. Кто-то лизнул ее руку. То был Мани, отправившаяся искать девочку. Она велела ему идти домой, и пес кувырком скатился вниз по заснеженному склону. Эльза добралась до пансионата, заметила цепочку свежих следов и пошла по ним. Следы привели ее к двери на кухню. Эльза остановилась, подождала, робко позвала «Алло!» Еще постояла, обогнула пансионат, проваливаясь в глубокий снег, вернулась к цепочке следов, чужих и своих. Внезапно налетел ледяной ветер. Пансионат уже не был освещен солнцем, оно переместилось выше по склону и освещало теперь лес, и голые скалы Шпицбондера сияли в его лучах. Деревня давно уже лежала в тени. Староста вырезал из куска дерева мани. Как только тот появился в его доме, староста начал работать резцом. Скульптурный портрет Мани изображал его сидящим. И Мани оставался бы вечно живым, но точная копия никак не получалась. Голова Мани выходила не совсем похожей. Он пытался ее подправить, а когда голова наконец получалась, все остальное оказывалось несоразмерно большим, и он принимался уменьшать тело и лапы, а когда, наконец, вроде бы приводил их в соответствие, голова опять казалась несоразмерно большой. Таким манером фигурка собаки становилась все меньше и меньше, размером она теперь походила на черного сен-бернара, а видом на мопса. Староста никак не мог сосредоточиться на работе и в конце концов отложил инструменты в сторону. Надо было все начинать сначала. Что-то он сделал неправильно. Не только при резьбе, но и с Эльзи. Никогда они с ней не ладили. И вот теперь он не знает, куда она подевалась. Пес тоже где-то пропадал, но потом вернулся и лежал перед дверью дома. Староста пошел по деревне, проваливаясь в снегу. Пес залаял ему вслед. Почему-то остерегся пойти с ним. Деревня казалась вымершей. Улица не очищена от снега. Один раз он даже провалился до пояса. Спуск в чей-то погреб был засыпан так, что казался частью улицы. Перед гаражом стояли два такси с метровыми шапками снега на крышах. Из пивной битвы у Маргартена, шатаясь, вышел Цаванетти и заковылял в свою антикварную лавку. Значит, кто-то здесь еще живет и дышит. Жизнь теплилась и возле почты. Вдова Хунгербюллер явилась опустить свое ежедневное письмо. Из школы донесся голос, декламирующий стихи «Друзья мои, простимся в чаще темной, меж диких скал один останусь я, но вы идите смело в мир огромный, в великолепие, в роскошь бытия. Все познавайте, небо, земли, воды, за слогом слог, до самых недр природы». Гёте, трилогия страсти, элегия, перевод Левика. Голос принадлежал Адольфу Фронтену, учителю здешней школы. Он приехал в деревню из столицы кантона и застрял тут. «Это и есть мудрость провидения», — считал он. «В этой деревне такой вид, словно кто-то сверху опорожнил ею свою прямую кишку». Однако она все же лучше других захолустных дыр, поскольку здесь нет причин воздерживаться от пьянки. Великану с огненно-рыжей шевелюрой и такой же бородой, белоснежными кустистыми бровями над ярко-синими глазами и лицом, так густо усыпанным веснушками, что он говаривал о себе, матушка позабыла обтереть его при рождении, было уже под 60. Когда-то он писал удивительно трогательные рассказы про отцы сыновей Зеведеевых, что было бы, если бы архиепископ Мортимер забеременел, тихо, но ужасно, жалобы скота и женщин, молчание труб иерихонских, в общей сложности меньше 50 страниц. Получил премию Маттиаса Клаудиуса, объездил при финансовой поддержке общества Про Хельвеция и института Гёте Канаду, Эквадор и Новую Зеландию, поколотил по пьянке инспектора гимназии и стал учителем сельской школы в ущелье Вверх Тормашки, откуда с той поры больше никуда не выезжал. И если прежде он был одним из первых, кто под влиянием Роберта Вальзера ввел простодушие детского восприятия в швейцарскую литературу, то теперь Фронтен объявил все свои литературные произведения дерьмом. Правда, писать не перестал, наоборот. Он писал постоянно, писал, когда вслух декламировал стихи, писал, когда пил, писал даже во время школьных уроков, вырывал листки из блокнота и отшвыривал их в сторону. Они валялись повсюду, в школе, на улице, в лесу за пансионатом на другой стороне ущелья. Но писал он лишь отдельные фразы, которые называл «опоры мысли». Такие, например, как «математика», «зеркальное отражение меланхолии». «Физика имеет смысл лишь как каббала». «Человек придумал природу». «Надежда предполагает ад и его создает». Иногда записывал и отдельные слова, например, «ледоставня», «апокалипсо», «сапогоня», «автоматерь». Иногда приезжал его издатель, энергичный, спортивного вида мужчина. Он собирал листки, подобранные и сохраненные школьниками. На этих записках они могли немного подзаработать. «Опоры мысли» были уже изданы в 5 томах. Критики были в восторге. Лишь один из них утверждал, что «Конрадин Цаванетти, 14 лет, может до того точно воспроизводить почерк Фронтена, что автором многих фраз, например, «учителя даже пускают газы на чистом немецком», «сверху пьют, снизу стишки пописывают», является, скорее всего, этот шалун. Издатель объявил о новом романе Фронтена. Тот опроверг это сообщение и стал еще более ярым мизантропом. Его коллеги по писательскому союзу называли его «Рубецаль из ущелья Вверх Тормашки». Когда в деревню наезжали критики, Фронтен исчезал. В журналистку он молча упирался взглядом. А если одна из них ему нравилась, он тащил ее в свое жилище, валил на кровать, овладевал силой, а потом прогонял прочь, так и не сказав ей ни слова. Собрание деревенской общины вновь и вновь не утверждало его в должности учителя. Но на его уроках все ходили на голове. Если он писал, а ученики поднимали слишком большой галдеж, он прямо с ноги швырял в класс один из подбитых гвоздями и вечно незашнурованных башмаков. Как-то раз башмак попал в Эльзи. Шрам у нее на лбу все еще был виден. Ученики с грехом пополам овладевали чтением, письмом и таблицей умножения. Но поскольку другого учителя найти не удавалось, он оставался и продолжал писать и пить. Кроме того, он был полезен деревне в роли писаря. Староста относился к нему приязненно, хотя Фронтен говорил на правильном литературном языке, а старости этот язык давался с большим трудом. Он поднялся на второй этаж, где над классной комнатой жил Фронтен. Тот сидел за столом в кухне, рядом стояла наполовину пустая бутылка рома. Он писал. Староста сел к столу напротив него. Фронтен налил себе рому, продолжая писать, потом поднял глаза, открыл окно, выбросил в него все, что написал, закрыл окно, достал вторую рюмку, поставил ее на стол перед старостой, наполнил ромом и вновь сел. «Ну, рассказывай», — сказал он и внимательно выслушал старосту, который подробно изложил свои заботы. «Претендер», — сказал Фронтен, — «в это дело я не хочу вмешиваться». «Тебя интересует судьба собаки, а я ненавижу собак». Гёте тоже ненавидел собак. Он даже ушел с поста директора театра из-за того, что в нем должна была выступать и потом действительно выступала собака.